привлекало внимание самого Цвигуна, заместителя Юрия Владимировича Андропова. Как человек решительный и резкий, четырьмя годами позже прославившийся самоубийством, Цвигун матерно выругал начальника второго управления и сказал, что он сам подберет человека на эту опасную должность. После этого он снял телефонную трубку в ВЧ и позвонил генералу Каторгину, начальнику главного управления исправительно-трудовых учреждений, организации, более известной миру по своему предыдущему названию «ГУЛАГ». «Ты можешь подобрать мне надежного человека?» — спросил Цвигун у Каторгина после короткого изложения ситуации в таможне. Спустя неделю Каторгин прислал Цвигуну личные дела трех начальников сибирских лагерей, известных всему уголовному миру под кличками «бешеных», причем в каждой из этих папок лежали рапорты инспекционной службы НГУИТУ, которые характеризовали кандидатов, двух мужчин и одну женщину, как совершенно неподкупных. Изучая их личные дела, Цвигун с первой же минуты остановил свой выбор на женщине. Но, будучи сам мужчиной в полном расцвете сил, он понимал, что абсолютно неподкупных мужчин в природе не бывает. А что касается женщин, то черт их знает. Начальница Салихардского женского лагеря номер Яща/527 майор Седа Рагимовна Ашидова, татарка. 42 года, холостая и член КПСС. Была награждена двумя медалями за трудовую доблесть, 7 почетными грамотами за образцовую службу, 3 кубками за первое место в социалистическом соревновании исправительно-трудовых учреждений Сибири и именным пистолетом системы «Макаров», подписанным ей лично министром МВД СССР генералом Щелоковым. А у зэчек, кличками «Стерва», «Фашистка» и «Бешеная», поэтому Цвигун решил, что лучшей кандидатуры для противостояния с сионистским искусителем и придумать невозможно. Были ли у Цвигуна какие-то личные планы насчет Седы Ашидовой в тот момент, когда он рассматривал ее черно-белую 6:8 фотографию, или не было никаких намерений, этого никто не знает. Доподлинно известно только, что жену свою, обычно посвященные во все эти служебные дела, он на этот раз не поставил в известность ни о переводе майора Ашилова из системы МВД, систему таможенных войск КГБ, ни о выделении ей в Москве двухкомнатной квартиры за счет жилой площади, освобожденной лицами, выехавшими на постоянное жительство в государство Израиль. А Седа Ашидова оправдала возложенные на нее надежды. В первую же неделю исполнения обязанности начальника таможни в ее кабинете скончался от инфаркта подпольный бакинский миллионер Гутман, во вторую — потомственный саратовский дантист Розенцвейг. В обоих были обнаружены в карманах ювелирные изделия стоимостью от 3 до 5 тысяч рублей и конверты с деньгами на сумму в 10 тысяч рублей. А вскрытие и тщательная проверка их багажа, задержанного в таможне, показали, что в числе запрещенных к вывозу предметов там были старинные персидские ковры ручной работы, музейная золотая и серебряная посуда, а также золотые червонцы и бриллианты, спрятанные в предметы домашнего обихода. Третья неделя пребывания Ашидовой в таможне принесла 4 инфаркта, 3 обморока. И попытку выброситься из окна ее кабинета. А когда слухи о неподкупности майора Ашидовой расползлись по эмигрантским кругам, и поток посетителей в кабинет с матово-стеклянной дверью пресекся, Седа спустилась в общий зал досмотра багажа и быстро навела там такой же образцово-тюремный порядок. Глухой бетонной стеной немедленно отделила инспекторов и упаковщиков от владельцев багажа и стала сама следить за тем, чтобы не допускать никаких контактов между ними. Маленькая, узкоглазая, кривоногая, в хромовых сапожках и с мелкой оспинкой на круглом лице, майор Ашидова прохаживалась меж огромных багажных ящиков, постукивая себя стеком по голенищу сапога, и зорко, как ястреб,